Спустя 6 дней после того, как я покинул Каменец, в него вошла вейратская стрелковая бригада. Это 5500 рамейских воинов, хорошо вооруженных, неплохо подготовленных, обстрелянных и готовых воевать против кого угодно. А за ними двигались тяжелые грузовики с боеприпасами и почти 1000 славянцев, разведчики Бравлина. Сам князь с несколькими учеными и жрецами, а также штрафники, которых напоследок подарил мне царь Святозар. Очередная авантюра удалась, и я был собой доволен. Возникли ожидаемые проблемы с перевозкой личного состава по российским областям. Найти 250 грузовиков не так-то и просто. Поэтому пришлось сделать 2 рейса. А еще нас попытались остановить полицейские. Дорогу перекрыл отряд ДПС на автомобиле. Полицейские, что странно, отказались принять деньги, дабы обеспечить свободный проезд, и я принял решение забрать блюстителей закона с собой на кромку. Сами виноваты. Не стоило нас останавливать. Так что, ребята, разоружайтесь и добро пожаловать в новый мир. Сумеете выжить? Хорошо. Нет? Ваши проблемы. И такова судьба. Однако на общем фоне случай с полицейскими и нехватка автотранспорта – мелочи. Главное, Каменецкий анклав получил воинов, а славянский царь обзавелся вертолетами, танками и компьютерами. Что же касательно меня, то я потратил практически всю наличность, которая имелась на земле. Это не есть хорошо. Однако в самом скором времени финансовые потери будут закрыты новым правителем Каменецкого анклава. Президент Евсеев жался. Он не ожидал, что потребуются такие большие расходы. Но я его уговорил, поставил перед фактом, и он подписал договор о сотрудничестве, согласно которому я должен получить свое золото. Правда, имелась вероятность, что президент попытается меня обмануть. Да только не самоубийца же он. Нет-нет. Президент Евсеев хотел жить и править анклавом. А деньги как ушли, так и снова придут. Разумеется, если он сохранит власть. А это возможно только при условии, что нашествие дампиров будет отбито, и кровососы вернутся на левый берег Тихой. Жители Каменца встречали рамеев и славянцев сдержанно. Удивлялись, конечно, но не сильно. И цветами вейратцев не встречали. Кромка есть кромка. Здесь столько всего происходит, невозможное в иных мирах, что люди отучились бурно выражать свои эмоции. Есть семья, есть родственники, есть люди, которых горожане хорошо знали. Это свои. С ними можно что-то обсудить в узком кругу. А при посторонних лучше держать язык за зубами, ибо неизвестно, как все обернется. Таковы жители Каменца, и мне это нравилось. Вот победим, тогда и станем праздновать, радоваться, веселиться. А пока не стоит. Пройдя Каменец, бригада расположилась в полевом лагере и сделала привал. Предстоял марш на Ждановку, которую продолжал оборонять Барамир. И пока воины отдыхали, собрался военный совет из 8 человек. Конечно же, была Елена, а рядом с ней Миша Ковпак и командир городских дружинников сотник Павлов. Также Велимир с Кабаргой и, само собой, я с князем Бравлином и легатом Марахом. Решали, как быть, какую тактику выбрать, и инициативу проявил Велимир. Что и неудивительно, поскольку среди нас он самый опытный военачальник. Сталкивался с дампирами и успел покомандовать крупными воинскими соединениями. Велимир был в бронежилете, и на его плече висел АКСУ. Выглядел он внушительно. Успел частично восстановить силы. И, окинув всех присутствующих взглядом, ведьмак сказал: «Беру командование войсками на себя. Возражения есть?» Старшему ведьмаку ответил я: «Возражений нет». «Добро. Старший ведьмак кивнул кабарге, который раскинул на походном столе карту, и слегка взмахнул рукой. «Подойдите». Мы приблизились, обступили стол, и Велимир изложил свой план. «Медлить нельзя. Это понятно всем и каждому. Поэтому вейратская бригада и 500 местных воинов, среди которых 150 алексеевских бандитов, выступают через час. До Ждановки около 50 километров. Дороги не очень хорошие. Следовательно, пехота доберется до поселения через 2 суток. Но, скорее всего, столкновение с дампирами и прочими монстрами произойдет раньше. Они в обороне отсиживаться не станут и постараются атаковать нас под покровом тьмы. К этому надо готовиться заранее. И местные воины обязаны в пути обучить вейратцев основам ведения боя против кровососов, бесов, чертей и живых мертвецов. Это лучше, чем ничего. Походный порядок следующий. В авангарде конная разведка. 5 бронетранспортеров и 6 грузовиков с установленными в открытых кузовах ДШК. Основные силы далее. Вератская бригада, минометы и повольники, которые обязаны обеспечить боевое охранение. В арьергарде дружинники и еще 4 броневика и автомашины с боеприпасами, военно-полевой лазарет, жрецы и ведуны, которых совсем немного. Ведьмаки в центре. Как будут разворачиваться боевые действия, предполагать рано. Возможно, Барамир сможет вырваться из Ждановки, но это вряд ли. Дампиры постараются не допустить нашего слияния в общее войско, и придется действовать по обстановке. Наконец, Велимир приказал выступать, и сборное войско двинулось в путь. До вечера ничего не происходило, и мы прошли 23 километра. Лагерь раскинулся под стенами старого острога Копье, и мы приготовились к обороне. Разведка доложила, что противник, в конкретном случае бесы, черти и живые мертвецы, рядом и обходит нас по левому флангу. А природное чутье подсказывало всем, кто хоть немного наделен ведовскими талантами, что неподалеку дампиры. Они просыпаются и готовятся к драке. А значит, все идет именно так, как мы предполагали. И Велимир решил устроить кровососам ловушку. С западной стороны острога находилось поле. Далее дремучая чащоба. Из этого направления находились самые лучшие наши воины. Я говорю про повольников, которые имели пулеметы, приборы ночного видения, много осветительных ракет и светошумовых гранат. Но была еще лазейка. С востока и с севера река. А нежить и нечисть, как известно, не любят проточную воду. А с юга еще одно поле, и к нему подступал заросший кустарником извилистый неприметный овраг. Вот рядом с ним мы, ведьмаки, и расположились. Заминировали подходы, замаскировались и притихли. А как приманку оставили автомашины, бронетранспортеры и часть минометов. Боевой дозор относительно слабый, 2 взвода. И это приманка из штрафников. Для вампиров они не преграда, а кровососы просто обязаны атаковать нас с этой стороны. Стемнело. Я сидел в окопчике, который накрыт маскировочной сетью, и сканировал местность. Кругом люди. Но порой я чувствовал врагов. Они нарезали вокруг лагеря круги, иногда сходились, а потом снова рассыпались по окрестностям. Монстры искали слабое место и после полуночи перешли к активным действиям. На западной стороне лагеря заработали пулеметы. Взлетели в темное небо осветительные ракеты, и в сторону чащобы понеслись трассирующие пули. Дампиры нанесли пробный отвлекающий удар. Следующий ход – наступление крупного отряда. Прорыв вглубь нашего лагеря, резня воинов, уничтожение бронетехники, боеприпасов и артиллерии. «Ну и где же вы?» — под нос прошептал я себе. «Идите сюда, кровососы!» В очередной раз просканировал местность и уловил приближение врагов. Не менее 40 дампиров, почти 1000 слабых монстров, десяток чертей и пятерка бесов. Это ожидаемо. Но помимо привычных монстров был еще один. Непробиваемый. Холодный. Мертвый. Он держался позади дампиров, и, судя по всему, это настоящий вампир. Чистокровка. Полководец вражеской армии и самая серьезная фигура на поле боя. «Вот бы до него добраться», — подумал я и сразу себя одернул. «Тебе что, больше всех надо? Угомонись! В Каменце Маша ждет, к свадьбе готовится, а ты решил подвиг совершить. Отставить!» «В самом деле, чего это я? Ну, вампир, ну, кровосос, ну, мощный. Пусть за ним Барамир с Велимиром гоняются, а мне дампиров хватит. Тоже противник не слабый. В прошлый раз они меня скрутили и едва не уволокли в плен. Только благодаря навыкам, которые почерпнул из кровной памяти, выбрался. Пусть сейчас я сильнее, быстрее и лучше подготовлен. Это не повод становиться героем, который ценой своей жизни уничтожит истинного вампира. К бою!» — подал я себе команду и проверил оружие. Пулемет с одной лентой на 200 патронов, боеприпасы в основном БЗТ, бронебойно-зажигательно-трассирующие. Автомат и 10 магазинов, пули повышенной пробиваемости и разрывные. 5 светошумовых и 2 осколочных гранаты. Заговоренный стальной кинжал, серебряный стилет, пистолет с 4 обоймами. Подрывная машинка, которая приведет в действие десяток мин. Велимир и Кабарга вооружены примерно так же. И у каждого свое собственное минное поле. Активация по готовности. Мы сдержим первый натиск, а потом в бой вступят повольники и наиболее подготовленные вейратцы, штрафники-алексеевцы, ведуны и жрецы. Тем временем, пока я готовился и проверял оружие, появились дампиры. Кусты в сотне метров от окопа осторожно раздвинулись, и нарисовался первый монстр. Он вышел на открытое пространство и метнулся к боевому охранению. А за ним последовали другие кровососы. «Пожалуй, пора», — промелькнула мысль, и я подтянул подрывную машинку. Взрывы грохнули практически одновременно. Противник уже залез в ловушку, и тысячи осколков, рассекая ветки кустарников, стали вонзаться в тела монстров. Яркие вспышки озарили ночь. Крики раненых дампиров и штрафников, которых убивали кровососы, сливались в единую симфонию боли. За несколько секунд все вокруг изменилось и наполнилось хаосом боя. Это именно то, к чему мы стремились, готовя ловушку. И пока кровососы не опомнились, я откинул в сторону маскировочную сеть и открыл огонь из пулемета. Первая же очередь в цель. ПКМ не подвел. Да и невозможно промазать, когда противник всего в 20 метрах. Пусть он очень силен и ловок. Пусть обладает регенерацией и повышенной скоростью реакции. Пусть у него за плечами огромный опыт. Я тоже непростой воин. А выпущенная из пулемета пуля калибром 7,62 движется с гораздо большей скоростью, чем дампир. Кровосос, получив несколько пуль в грудь и живот, согнулся и завопил. В этот момент в небо, рассеивая тьму, взлетели яркие осветительные ракеты. Они повисли над полем боя. Мрак отступил, и я даже разглядел лицо раненого кровососа. Внешне человек как человек, и было заметно, что он испытывает боль. Однако из его пасти торчали белые клыки, и вторую очередь я выпустил врагу в голову. Череп вампира разлетелся на куски, и его тело, отброшенное ударной силой пули, упало наземь. После чего я отыскал следующего противника и снова открыл огонь. Очередь за очередью. Я опустошил короб, 200 патронов ушли быстро, и результат неплохой. Зацепил трех дампиров и прикончил двух. Теперь пулемет бесполезен. Пришел черед гранат. Дампиры, конечно же, заметили меня. Вряд ли они понимали, что я ведьмак. Скорее всего, воспринимали как опытного пулеметчика с хорошей реакцией и крепкими нервами. Поэтому монстры обошли мой окоп, обступили его полукругом и приготовились разорвать наглого человечка. Но их ожидал сюрприз. Одна за другой из окопа вылетели светошумовые гранаты, сразу 4 штуки. А затем я спрятался и зажал уши руками. Гранаты взорвались, и дампиры снова завопили. Яркий свет для них неприятен. Это не солнечный, который может убить кровососа. Но даже такая вспышка является для них болезненной. А тут еще и звуковая волна. Слух у кровососов острый, и каждый, кто находился неподалеку, оказался в шоковом состоянии. Схватив автомат, я выскочил из окопа и на мгновение замер. Дампиров вокруг не меньше десятка. Все получили ранения различной степени тяжести. А помимо них рядом валялись 2 беса. Они тоже попали под гранаты, рухнули с неба и пока еще не пришли в себя. «Ой, как хорошо получается», — подумал я. «Повеселимся сейчас. И веселье будет таким, что долго нас кровососы не забудут. Разумеется, кто уцелеет». Автомат задергался в руках. Короткими очередями я прикончил бесов и взялся за дампиров. Бил в упор и старался стрелять в голову, чтобы наверняка прикончить монстров. Первый рожок опустел. «Долой его! Перезарядка!» Второй опустел. Дампиров оставалось всего 2, и они пришли в себя. Сменить магазин я уже не успевал, они бросились на меня и двигались стремительно. Однако я успел уклониться. Перекатом ушел в сторону от одного. Поднялся и встретил второго стволом автомата. Монстр отбил оружие, и я его отпустил. Автомат улетел в темноту, и у меня в руках новое оружие. В правый кинжал, в левый пистолет. Дампир что-то прорычал и замахнулся. Из его ладоней выскользнули острейшие когти. И это было страшно. Но прежде чем он успел нанести удар, я метнул в него клинок и стал стрелять. Кинжал вонзился монстру в предплечье. Это его приостановило. А затем я загнал в него полную обойму. Монстр сдох, и я обернулся, чтобы посмотреть на другого. Однако он тоже был мертв. Над ним стоял кабарга и стряхивал с меча темную жижу. «Что дальше, Олег?» Кабарга вопросительно кивнул. «Стоим на месте, ждем приказов», — ответил я. «Где Велимир?» «А вон он!» Кен указал на машину невдалеке. Велимир стоял возле автомобиля. Рядом с ним воины, которых становилось все больше. И у него была радиостанция. Понятно, сейчас начнется обстрел зеленки. Тем временем на флангах шла ожесточенная перестрелка. Это повольники и вейратцы встречали оживших мертвецов и чертей. А спустя минуту в остроге заработали минометы. С противным посвистом, перелетая через наши головы, мины стали падать в зеленке, и к нам подошел Велимир. Он улыбался и был доволен. «Как настроение, молодежь?» — спросил он. «Нормальное», — кабарга пожал плечами. «Неплохо повеселились», — добавил я. «Это точно», — согласился Велимир и хлопнул меня по плечу. «Сколько монстров прикончил Олег?» «Дампиров 11 и 2 бесов. Сколько мертвецов моими минами накрыло, неизвестно». «А у тебя какой счет?» — старший ведьмак обратился к своему ученику. 6 дампиров и 1 рогатый. Ну и у меня примерно так же. Кровососов 6 или 7, да бесов парочка. Великая победа. Никогда мы еще так клыкастых мерзавцев не били. Вадим Рысь нами бы гордился. А все почему? Потому что угадали ход противника. Заранее подготовились и имели превосходное вооружение. Я решил поумерить восторги Велимира. Пока еще ничего не закончилось. Это сражение выиграли. Сегодня противник в атаку уже не пойдет. Но дампиров еще много. И погонщик, истинный вампир, лично в драку не вступал. Чепуха! Велимир беззаботно махнул рукой. Поверь моему опыту, Олег. Этот раунд полностью за нами. Если истинный вампир сразу в драку не полез, то и потом в тени станет держаться. Завтра к вечеру будем в Ждановке. Соединимся с Барамиром и начнем отлавливать дампиров, а потом выбьем кровососов за реку. Посмотрим, пробурчал я и отошел в сторону. Велимир оказался прав. Один бой изменил ход всей войны, если можно так назвать попытку Вейца закрепиться на правом берегу Тихой и продвинуться к Перуновым горам. Противник понес большие потери. Он лишился половины дампиров и почти всех бесов, чертей и живых мертвецов. А на следующий день мы деблокировали Ждановку и стали проводить операции по зачистке местности. Продолжались они 2 недели. И в итоге мы своего добились. Истинный вампир и немногие уцелевшие дампиры отступили. Нам-то что? Главный результат. И он есть. Однако за этот месяц Вейратская стрелковая бригада потеряла почти 1000 воинов. Кого монстры порвали и загрызли? Кто от дикого зверья пострадал или в ловушки угодил? А некоторых скосили болезни или сгубило дезертирство. Опять же, среди повольников и дружинников потери. Так что победа далась нелегко.